На вид девочке, мальчику, короче, эльфенку, было самое большее лет 14. И его хрупкая фигурка смотрелась на фоне туши Березайца, как одинокая аллегорическая статуя честности на фасаде здания коммерческого банка. Через длинную темную челку на пришельцев глядели зеленые глаза блюдца, полные какого-то запредельного любопытства, а вовсе не страха. Мальчишка, по всей видимости, уже устал бояться. «Я убью его!» – взвизгнул Березаец и крепко вцепился в горло жертве. «Только двиньтесь, и я ему шею сверну, как цыпленку!» И ведь ничуть не блефовал опальный оборотень, когда сжимал пальцы на тощей шейке мальчика-подростка. «Сдавайся по-хорошему!» — попросил Эрин олигарха. — Сейчас твой замок будут брать штурмом вампиры. — Ну и что? — А то, что я оставлю тебе жизнь, в отличие от кровососов, которые по-любому разорвут глотку. — Ха! С вампирами я как-нибудь договорюсь. Бросьте оружие и отойдите к стене! — верещал Березаец. — Ну, живо! Мальчишку он при этом теребил, как тряпичную куклу, прикрываясь им словно щитом. — Что будем делать? — растерянно спросил Нолвенде. — Понятия не имею. Эрин Рандир колебался. В небольшой комнатушке, больше напоминающей камеру узника, чем гостевую комнату, укрыться от пуль, если оружие попадет в руки Березайца, негде. «Ты блефуешь. Ребенок тебе нужен живым», — заявил эльф. «Да? Сейчас поглядим, кто кому нужен живым!» — взъярился оборотень и еще крепче сдавил горло пленнику. «Ты че, совсем охренел?» — взвыл Фрэнк, вламываясь в комнату с автоматом наперевес и беря на прицел своего работодателя. «Отпусти мелкого! Я кому сказал?» Мальчишка тут же воспользовался ситуацией, извернулся в лапах мучителя и вгрызся зубами в его руку. Остальное произошло как-то само по себе и очень уж быстро. Березаец ослабил хватку, эльфенок рванул к Фрэнку, Эрин выкрикнул заклинание и ударил о зверином по миллиардеру, а Нол дала очередь в воздух. С потолка посыпалась штукатурка на прячущегося за спиной вервольфа мальчишку, онемевшего от изумления ничуть не меньше пришельцев энчичекистов и огромного кролика, беленького в серое пятнышко. Так вот почему никто и никогда не видел Ирбиса Березайца в зверином обличье. Ужасный и коварный интриган, владелец заводов, газет, пароходов, борец за свободу и демократию во всем мире, Березайц был гигантским кроликом-оборотнем. Вервольф, как обладатель самых крепких нервов, начал ржать первым. Смех, как известно, очень сближает, а смех в критической ситуации так просто творит чудеса. Отсмеявшись, Фрэнк перестал целиться из автомата в эльфов. Эрин тоже опустил пистолет и волшебную палочку. Нолвенде осторожно достала из нагрудного кармашка кольцо-браслет и показала его малолетнему пленнику. «Это твое?» Мальчишка отрицательно затряс головой. Березаец возбужденно пискнул. «Не-а!» — сказал эльфенок, продолжая прятаться за спиной Фрэнка. «Его!» — уверенно заявил Вервольф. «Штуковину искал этот!» — он кивнул на гигантского кролика и спросил у Эрина. «Ты и есть капитан Аптелемнар?» — инчичекист утвердительно кивнул. «Фрэнк!» — мужчины пожали друг другу руки. «Росомаху ты завалил?» «Я!» Оборотень буркнул что-то такое одобрительно невнятное и предупредил. Сейчас здесь будут вампиры во главе с Роджером. «Я знаю», — кивнул Эрин Рандир. «Мы подслушивали разговор с лисицей». «Он Лебрусек», — многозначительно бросил Фрэнк. «У тебя есть обоймы с серебряными пулями?» — тут же переспросил эльф. «У меня есть все. Пошли», — скомандовал бывший охранник Березайца. После визита в оружейную запасливого Вервольфа зауважала и Нолвенде. Там действительно было все оружие, которое только можно купить за деньги, включая портативную ракетную установку. Пока инчичекисты усиливали свою боеспособность, распихивая по карманам запасные обоймы, Фрэнк решил прояснить будущее своих бывших соратников. «Койотов расколдовать можешь?» – спросил он как бы между прочим. «Они неплохие ребята». «Извини, не могу. Через несколько дней сами расколдуются». «А остальные?» «Тоже. Если до тех пор их не повяжет НЧЧК». «Хорошо», — серьезно кивнул Вервольф. «Пора». Переход на нашу сторону Фрэнка Вервольфа — это было не просто хорошо, это был подарок судьбы. Во-первых, суровый и немногословный наемник-оборотень произвел на меня самое приятное впечатление, настолько, что даже целиться в него не хотелось, не то что стрелять. Чем-то на папу моего похож, значит, по определению должен вызывать инстинктивную симпатию. Во-вторых, отказываться от такого серьезного усиления боеспособности нашей, то ли диверсионной группы, то ли учитывая специфику партизанского отряда, было попросту глупо. Но самое главное, наша малолетняя добыча вцепилась в охранника так, что отрывать пришлось бы вместе с пальцами, а тот, в свою очередь, демонстрировал весь спектр родительских чувств. Причем их накал вполне соответствовал классическим представлениям об отношении волков к своим детенышам. Невооруженным глазом было видно, что оборотень скорее сдохнет сам, чем подпустит кого-то из вампиров к эльфенку. Вот и прекрасно. Потому как я слабо себе представляю, как бы мы выбирались из этой заварушки только вдвоем и с живой мишенью на хвосте в качестве балласта. А что же до самой добычи? Честно, более странного существа мне в жизни видеть не доводилось. Вопреки общепринятым заблуждениям, эльфийского мальчика в любом, даже самом нежном возрасте спокойно можно отличить от девочки. Изящество, конечно, изяществом, но отличия-то заключаются не только в наличии определенных половых признаков. А тут, как говорится, тут не то что вторичных, первичных-то не видно. Такая подчеркнутая бесполость наводила на определенные подозрения. Вот только думать обо всем этом было некогда. Некогда совсем. «Твоего ж Балрога!» На пороге гаража я запнулась и выругалась. «Предупреждать же надо!» «Он на ходу?» — спросил Эрин у Фрэнка, кивнув на занимавший пол гаража здоровенный джип явно пиндостанской сборки. «Вполне. Тачка, конечно, стрёмная, зато бронированная. Держи ключи». «Берем», — решительно заявил напарник. «Смотри, Нол, практически танк. Ты такие любишь». «Угу», — я послушно посмотрела. «Особенно расцветочка радует. Оригинальная такая». «Главное, чтоб он... оно ездило», — фыркнул Эрин. «На тебя не угодишь. Где я тут тебе в 4 утра БТР найду?» И то верно, БТРов в ближайших окрестностях не наблюдалось. Но березайцевский джип... В общем, размеры его впечатляли, под стать владельцу. В салоне этого монстра при желании можно было бы разместить средних размеров мумака, не то что кролика-оборотня. Но особенно умилил меня даже не цвет машины, ядрено-розовый, в малиновое сердечко, а золоченый кенгурятник, изукрашенный стразами под бриллианты. Концептуально я ухмыльнулась, обходя чудо пиндостанского автопрома кругом. Впрочем, при его миллиардах можно и диски позолотить. И сунулась в кожаное нутро салона, решив воздержаться от вопросов о бампере и кенгурятнике. А вдруг вообще цельно золотые? И не стразы там, а настоящие бриллианты. Ведь кролики — это не только ценный мех.